Стрелки на черном квадратном циферблате с тонкими концентрическими фосфористирующими линиями в центре переднего щитка показывали час ночи, когда после длинного подъема впереди показались огни Пуны. Три моста через извилистые сплетения трех рек и два железнодорожных переезда не задержали наших путешественников в это глухое время ночи. С юга подошли столовые горы. Теперь они въехали в еще неизвестную им часть страны. Машина миновала унылые прямые улицы бывшего военного городка англичан. Еще один переезд. И снова ночь, пробиваемая светом фар на опустелом шоссе. А Нарендра обернулся к Леа, проворчавший, что так можно проехать всю Индию и нечего будет рассказать у себя на родине. Здесь нет особых запоминающихся мест, ни архитектуры, ни древности. Только разве стена крепости в центре города Шанварпетх, памятник маратхского владычества. Ворота крепости до сих пор усажены железными гвоздями в четверть метра длиной, чтобы их не могли высадить боевые слоны. И еще там, а Нарендра показал на юго-восток, на горах знаменитая Сингарх, крепость льва. Днем ее было бы видно. А Нарендра умолк. Нарастающий рев воздуха и покрышек мешал разговаривать. Тяжелая громадина Олдсмобиля приседала, вжимаясь в шоссе. Кубик спидометра полз и полз направо. Когда он закачался между цифрами 110 и 120, слева вверху приборной доски загорелся красный огонек. Раздался низкий гудящий звук, похожий на вызов морского телефона. «Что это?» — наклонилась Леа к Нарендре, не смея отвлекать Арвинда. «Предупреждение. Предельная скорость 120 миль», — отрывисто бросил Арвинд. Мягкая, тяжкая лапа швырнула всех вперед. Оглушительный рев сигнала разорвал безмолвие ночи и раскатился по удаленным холмам. На пределе видимости фар серым призраком мелькнула телега с парой быков, разворачивавшаяся поперек шоссе. Арвинд уменьшил скорость, но все же обогнул повозку на таком бешеном ходу, что пассажиры только сейчас представили, как они мчатся. «Пожалуй, лучше наденьте пояса», — приказал автомеханик. Все послушно пристегнулись широкими лентами, как в самолете. Начинало ослабевать нервное возбуждение, приходила дремотная усталость. «Как он не боится так ехать?» — подумала вслух Леа. «А что бояться?» — обернулся Нарендра. «Если что-нибудь случится на таком ходу, все будет кончено мгновенно, без страданий и страха. Владелец не будет сильно огорчен, машина застрахована». «Утешительное преимущество скоростных машин», — согласилась Леа. Она откинулась назад, прижалась к плечу Тилотамы и скоро уснула, чуть приоткрыв рот. Тилотама повернулась к Даярому, протянула левую руку. Немедленно горячая и сильная рука художника нашла ее в темноте. Их пальцы переплелись. Счастье наполнило сердце Тилотамы. Ей показалось, что оно расширилось так, что не может биться. А Даяром, низко склонившись, целовал по очереди все ее пальцы и ладонь. Время остановилось в летящей машине. Даяром с Тилотамой не замечали проносившихся мимо огоньков в домах, встречных машин, и не обращали внимания на спящие маленькие города, через которые проходило магистральное шоссе. Сатара, Калхапур, Белгаун.